Глава 33. Ого! Действительно, в таких обстоятельствах все произошедшее просто потрясало воображение. Этот парень на глазах у толпы превратился во всемогущего героя. Так Элла прекрасно понимал, что у его приема действительно есть такая проблема, образуется переизбыток энергии. Однако он никак не ожидал, что кто-то сумеет притворить эту его слабость в своё сильнейшее оружие, и даже не представлял, как это можно сделать. Откуда вообще взялся такой человек? «Ван Джен, ты действительно все рассчитал?» — выдавил из себя фразу Бону. Ван Джен улыбнулся. «Учитель, это совмещение способности Икс и приема ракета в исполнении Такэла было поистине искусным. Чтобы добиться такого результата, нужно уметь хорошо чувствовать тот импульс, что создается при падении меха. Наверняка Такэла приложил для этого огромные усилия». На этих словах ранее стоявший с опущенной головой Такэла наконец поднял ее. Чтобы научиться этому приему, он и впрямь приложил очень много стараний, привязывал себя веревкой к мосту и прыгал вниз. Но никто его об этом не спрашивал, и, соответственно, никто не знал. Можно только представить то чувство, когда наконец находится кто-то, кто тебя понимает. Но в этом приеме есть серьезный изъян, а именно переизбыток энергии. Её накапливается слишком много. Если подвергнуть мех внешнему воздействию, то сразу произойдет взрыв. В особенности он может пострадать от лазерной атаки. Это самый верный способ, — сказал Ван Джен. Главным образом его посыл заключался в том, что в реальном сражении Такэла лучше не использовать этот прием. В реальном сражении всегда присутствует достаточное количество снайперов. Хоть скорость ракеты и весьма велика, но если начнут стрелять несколько человек, то он точно превратится в смертника. Такэла остолбенел. Про лазеры он совсем не подумал. Парень похолодел с головы до пят. Тогда использование этого приема в реальном бою и впрямь чистое самоубийство. Любой, кому он попадется на глаза, одним ударом с легкостью заберет у него жизнь, и он ничего не сможет с этим поделать. Все смотрели на Такэла, только он мог сказать наверняка, правда это или ложь. Такэла сделал поклон. Это было правило этикета аквитанцев. «Спасибо за наставление». «Да что это с Такэла? Ведь всем прекрасно известно, сколько он спровоцировал конфликтов на пустом месте, как он искажал факты и как он никогда не признавал свою неправоту. Разве не он называет белое черным, а черное белым? Как так получилось, что этот выскочка смиренно опустил свою голову?» Ван Джен улыбнулся. «Мы ведь товарищи по учебе. Не стоит благодарности». Бану остолбенел. Черт бы его побрал! Этот маленький засранец, оказывается, умеет завоевывать сердца людей. Видать, не только руки и ноги крепко сложены, но еще и голова неплохо соображает. Он никак не ожидал, что Ван Джен разрушит в пух и прах его план Б. Так не пойдет. Если сегодня его не опустить ниже плинтуса, дальше будет еще сложнее. Откуда было Ван Джену знать, что Бану такой подлец и желает ему зла? Они ведь студенты, и по сути только забавляются. Ну, одолел он кого-то, и ладно. Все же должно быть по-дружески. К тому же Ван Джен отталкивался от того, что раз уж они с Такэла столкнулись впервые, то они просто обменялись опытом. Откуда тут может быть сильная симпатия или же серьезная вражда? Мысли одна за другой быстро проносились в голове Буно. Взгляд его беспрерывно бегал по лицам студентов, и вдруг, увидев одного из них, он придумал еще один план. «Студент Ван своим выступлением открыл нам глаза на некоторые вещи. Такэла, тебе следует хорошенько отблагодарить своего товарища, иначе твоя жизнь могла бы оказаться в серьезной опасности», — сказал Бону с некой провокацией. И Такэла, конечно же, не мог не уловить неприятный подтекст. Он просто издевался над ним. Бону, увидев, что провокация не возымела эффекта, не придал этому значения. «Раз у Ван Джена такие глубокие познания в области мехов, то посмотрим на его мастерство и в третий раз. На мехе под названием Бурей. Он как раз был разработан у вас, на Земле. Я думаю, ты не откажешься». В этот момент даже те студенты, которые прежде совсем не задумывались о том, что тут происходит, наконец почувствовали что-то неладное. Ван Джен провел подряд уже два сражения, а до этого еще и проходил испытание. К тому же, раз учитель для третьего сражения предлагает мех Земли, то зачем предлагать его Ван Джену, который и так уже показал свою силу? Ван Джен улыбнулся. «Указаниям учителя надо слушаться беспрекословно. Студент Ван вообще умеет бояться?» Этот парень и впрямь молодец. Его жестко прижимают, но он здорово держится. Не удержалась от восхищения Айцао. Я хорошенько помню, как кто-то говорил, что ему совсем не хватает мужественности, раз он боится принять вызов. Сказала Давлей со смехом. Айцао огляделась по сторонам. Не шутишь? Интересно, кто бы это мог быть? Не волнуйтесь, с ним ничего страшного не случится. Снова Ли отлично знала Ван Джена. Он не смог поучаствовать в финальном сражении на IG только потому, что в полуфинале столкнулся с выдающимся гением Атлантиды, который тоже демонстрировал огромную мощь. Не случись этого, еще неизвестно, как бы закончился финал. В этих условиях он совсем не потратил сил. Тем более Борей был земного производства, и Ван Джен управлял им просто прекрасно. Бону в конце концов был преподавателем, поэтому несмотря на то, что многие стали задаваться вопросами, озвучивать их никто не стал. Он открыл Скайлинг. «Олли Вернер, ты следующая. Попробуй Борея. Этот мех неплохо подходит для развития навыков пилота девушки». «Олли Вернер?» Толпа оторопела. «Кто это?» Все понимали, что где-то уже видели. «Это же тот самый очкарик! Это девочка?» Очень многие не замечали Олли. Она относилась к тому типу людей-невидимок, которые встречаются во всех учебных заведениях. Она же из класса «Жёлтый 7». Самое, что ни на есть, малышка. В предыдущих сражениях Ван Джен даже не использовал способность X, а только свои познания в области мехов. А теперь против него выставляют эту крошку. Разве это не будет издевательством над ней в чистом виде? Что тут интересного? В душе Боно усмехнулся. Он уже понял главную черту Ван Джена. Этот парень слишком правильный. Учитывая, что когда он садится в мех, с ним никто не может совладать, других вариантов не оставалось. Если его противником будет маленькая беззащитная девочка, то чем лучше он себя продемонстрирует как боец, тем с худшей стороны он будет выглядеть как человек. И тем самым вызовет по отношению к себе всеобщую неприязнь. Вдруг это Олли еще и расплачется. Это будет самой лучшей кульминацией. Бану пришел в настоящее возбуждение от своей гениальной идеи и даже не заметил, как потемнели лица у некоторых стоящих рядом студентов. «И это учитель? Как он вообще получил свою работу?» Чувства есть чувства, их нельзя игнорировать. Все прекрасно это понимали, однако нельзя было поднимать бунт против преподавателя. За использованием некоторых правил Академии следили очень тщательно, иначе бы уроки превратились в полный хаос. Олли вздрогнула, когда услышала свое имя, и несколько ошарашенно оглянулась по сторонам. «Учитель, вы звали меня?» «Конечно тебя! Студентка Олли Вернер, ты же относишься к боевому типу. Неужели боишься сражаться? А как быть в реальном бою? Вот у тебя и появилась хорошая возможность обменяться опытом со студентом Ваном. Тяжело в учении, легко в бою. Так что, Ван Джен, ты тоже постарайся!» На сей раз даже Ван Джен подивился высоким моральным принципом преподавания своего учителя. Он подумал, уж не является ли Бону выходцем из семи докторов наук в области лингвистики. Иначе почему все, что извергается из его рта, обретает такую напыщенную окраску? Стоя перед Олли, он правда не знал, как он может поднять на нее руку. Ван Джен был из тех людей, кто твердо следует своим убеждениям, что в бою, что на тренировке. В этот момент на лице девушки показалась очаровательнейшая улыбка. Все студенты тут же разомлели от удивления. «Да, учитель. Спасибо, учитель. Я выложусь на все 100». Ван Джен тоже сильно удивился. «Чёрт возьми, чего это с ней?» Олли сняла очки. Ее зрачки излучали прекрасное сияние, будто сами являлись источником света. Это было прекрасно, просто роскошно. В одно мгновение эта робкая малышка будто стала другим человеком. «Ага! Вот уж не подумал бы, что эта девчушка в очках такая красивая!» «Правда! Я тоже думал, что она не очень! Неужели у меня поменялись предпочтения в девушках?» «Ван Джену не повезло! Интересно, он станет палачом или же его самого казнят?» «Такая миленькая девчушка! Неужели ему хватит духу ударить её?»